Часть 16. Гибель Суоми. 13 января 1942 года. Вечер. Финляндия. Хельсинки. Особняк Маннергеймов на улице Каллиолин-Нантие. Маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм. Неделя и один день. Те, кто не поверит в столь стремительное продвижение РККА по Карельскому полуострову, может посмотреть планы и графики настоящей карельской операции. С одной стороны, учитывается, что в операции задействовано РККА образца января 1942, а не июня 1944 года. С другой стороны, даны поправки на помощь потомков и отсутствие у финнов мощных оборонительных линий, которые им просто некогда было возводить, а также на то, что на данный момент это единственная наступательная операция Красной Армии, а не одна из многих. В результате эти факторы должны были нейтрализовать друг друга. Столько времени потребовалось большевистским войскам для того, чтобы, прорвав оборону финской армии у станции Тереоки и продвинуться до стен Виипури, Выборга. Не остановило их наступление и частично восстановленная оборонительная линия его, Маннергейма, имени. Задержка на двое суток потребовалась для подтягивания осадной артиллерии и еще ночь для артподготовки. Потом несколько часов штурма, и рубеж обороны прорван. Кстати, в том же месте, где и в прошлый раз. А лязгающая и громыхающая громада Красной Армии продолжает неудержимо ползти дальше в направлении Виипури. 4-й армейский корпус разгромлен, и его остатки беспорядочно откатываются на север. Генерал-лейтенант Карл Ленард Эш или погиб, или находится в плену. 2-й армейский корпус, дабы избежать окружения, отступил за Вуокцу. Погиб вместе со своими офицерами и командующий Карельской армией генерал-лейтенант Аксель Эрик Хейнрикс. Его штаб в самом начале большевистского наступления подвергся удару неизвестного оружия. Именно поэтому в первые 3 дня вражеского наступления на перешейке творилась ужасная неразбериха. Чтобы избежать худшего, к Виипури со всех сторон спешат подкрепления. Отдельные части изымаются как из состава 2-го, 6-го и 7-го армейских корпусов, так и из оперативной группы Ханко и частей столичной пехотной 4-й дивизии. Из каждой дивизии забирают по 1 пехотному полку и 1 артиллерийскому дивизиону. Также с севера Финляндии в полном составе передислоцируются 1-я и 3-я пехотные дивизии. Все это составит оперативную группу Виипури, командование которой Маннергейм поручил генерал-лейтенанту Харальду Эквисту, срочно отозванному из Германии, где он представлял финское государство при ставке Гитлера. В прошлую зимнюю войну, 2 года назад, он как раз воевал на перешейке и сумел не дать большевикам продвинуться дальше Выборга. Если они опять, как тогда, возьмут штурмом Виипури, а потом еще продвинутся на 50 километров к северу до станции Ла-Пенранта, то отрезанная от центра страны окажется вся карельская армия целиком, и у Финляндии не останется иного выбора, кроме безоговорочной капитуляции. А большевики будто желают показать, что хорошо выучили уроки прошлой войны. На этот раз не финские егеря отстреливают красноармейцев, а неуловимый большевистский егерский оснас охотится на финских кукушек, как на лесную дичь. Поговаривают, что они даже отрезают у убитых уши, будто у диких животных. Финские егеря несут большие неоправданные потери и не могут даже близко подобраться к своим потенциальным жертвам. У большевиков все же нашлись те, кто знает зимний лес и умеет в нем охотиться ничуть не хуже хладнокровных финских парней. На стороне врага не только прекрасная подготовка и непревзойденная меткость, но и отличная маскировка и почти бесшумное оружие. Очень часто мертвый снайпер с простреленной головой падал прямо на голову своего 2-го номера, а тот даже не мог понять, с какой стороны прозвучал выстрел. Маннергейм кивнул. Несомненно, это почерк сибирских охотников, еще более диких и беспощадных, чем жители страны Суоми. а средства маскировки и обнаружения замаскированного противника, а также бесшумное оружие им продали русские с другого конца туннеля времени. Когда те выдвигали ультиматум о заключении немедленного мира, то сразу предупредили, что они с Финляндией не воюют, но что финнам от этого вряд ли будет легче. У Маннергейма противно заныло под ложечкой. Страх не страх. Чего там бояться старику? А ведь он действительно боится. Подобно Понтию Пилату, русские из будущего умыли руки. И теперь Сталин может предпринять против Финляндии все, что пожелает. Более того, они продали большевистскому вождю все необходимое вооружение. И теперь Красная Армия давит Финляндию не только количеством солдат, но и качественным превосходством. Не в силах повлиять на Сталина и Черчилль, с которым он, Маннергейм, находится в дружеских отношениях. После того, как на их территории образовался межвременной туннель, большевикам просто ничего не требуется от англичан. Ни союза, ни дружбы, ни какого-то одобрения своих действий. Все необходимое они получают с той стороны времени, и это все сделало их невероятно сильными. Американский посол в Хельсинки Артур Шенфилд официально сообщил министру иностранных дел Финской республики Рольфу Йохану Виттингу, что после того, как финское правительство само отвергло предложение Советского Союза о прекращении войны, Соединенные Штаты Америки не имеют ни дипломатических рычагов влияния, ни какого-либо желания заступаться за Финляндию перед разгневанным Сталином. Сейчас, после того, как Япония произвела успешное нападение и разгромила американские силы на Тихом океане, Соединенные Штаты сами ведут переговоры с русскими о помощи в войне на Дальнем Востоке и не желают осложнять свое положение выдвижением ненужных претензий. Хорошие отношения хорошими отношениями. В нашей истории американский посол сидел в Хельсинки до 30 июня 1944 года, то есть фактически до самого конца войны продолжения, и при этом регулярно предлагал посреднические услуги об улаживании отношений. Но для американцев сейчас Сталин значит гораздо больше, чем он, Маннергейм. Формально они правы, ведь Финляндия сама напала на СССР, желая не только восстановить границы 1939 года, но и захватить себе жирный кусок до Архангельска включительно. И сейчас за это желание придется расплачиваться. Раз уж большевистский вождь настроен серьезно и никто ему не указ, то в случае, если финская армия не сумеет восстановить положение на фронте, Финляндии грозит утрата суверенитета и превращение в Советскую Республику. Ему же, Маннергейму, предстоит лишиться жизни. Ведь он, с их точки зрения, ничуть не лучше Гитлера, который подписал пакт о ненападении, а потом все равно напал на СССР. Напасть на русских, господа, очень легко. А вот уцелеть при этом значительно сложнее. Ведь вся Россия, если не считать небольшого славянского ядра, территориально состоит из земель, которые русские цари столетиями приобретали, отбивая такие нападения и побеждая агрессоров. Кроме того, он подспудно чувствует свою вину за грехи прошлого. Сколько было совершено подлостей и жестокостей, сколько пролито крови и сожжено пороха, сколько жизней, как сторонников, так и противников, принесено на алтарь независимой Финляндии. Неужели все это было зря? И финское государство, просуществовав всего 20 лет с небольшим, канет в лету, как уже канули Литва, Латвия и Эстония. При этом, двинув к Вейпуре все наличные резервы, Маннергейм чувствовал, что совершил какую-то трагическую и непоправимую ошибку. Причем у него нет никакого понятия ни о том, в чем она заключается, ни о том, как ее исправить. Там, на перешейке, сейчас ожесточенно сражаются 200 тысяч финских солдат, а большевики, последними сражениями выигравшие у обессиленного вермахта значительную оперативную передышку, способны бросить туда миллион или два солдат. Это вам не летние бои, когда финская армия давила численным перевесом. а большевики были вынуждены кидать все свои резервы под Смоленск, чтобы остановить рвущиеся к Москве немецкие танки. Теперь все наоборот. Эон Маннергейм никак не может предугадать, откуда может последовать новый удар и какова будет его сила. 14 января 1942 года. Полночь. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Сталин работал над документами. В воздухе слоями плавал табачный дым от постоянно дымящей трубки, а на рабочем столе вождя стопками громоздились книги и папки с фотокопиями пожелтевших журнальных и газетных вырезок. Он не любил компьютер и обращался к нему только в случае крайней необходимости, предпочитая прикасаться к истории еще не свершившегося будущего собственными руками. Взгляд в собственное будущее. Это такое тяжелое дело. Отсюда, из прошлого, грезятся молочные реки в кисельных берегах и торжество идей Великого Октября. А глянешь в будущее своими глазами, увидишь только гноище и говнище, руины, что остались от великой идеи, опошленной эпигонами, а также жирующих на людских бедах откормленных непманов. Помнится, он сам, ознакомившись с политической обстановкой по ту сторону времени, во всем ее многообразии, закрылся у себя в кабинете, всю ночь курил, размышляя, и пришел в итоге к выводу, что потомки во всем должны разобраться сами. Тем более, что, несмотря на полвека сплошной лжи и клеветы, добровольцы, желающие сражаться в рядах РККА, оттуда все идут и идут, а формально буржуазное, а значит и враждебное, российское государство помогает Советскому Союзу усилиться и выстоять в жестокой борьбе с гитлеровским фашизмом. Некоторые начальнички, конечно, с радостью бы открестились от всякой помощи коммунистам-сталинистам, но таких их действий не поймет народ, и они, скрипя сердце и скрипя зубами, выполняют достигнутые договоренности. Ведь уже 20 лет тамошняя буржуазная власть наравне с заводами и фабриками, приватизировав великую победу над гитлеровским фашизмом, делала ее становым хребтом своего государства. И отказ от этой идеологемы, основанной на победе советского народа, равносилен краху всей политической системы. На такое добровольно никто не пойдет, поскольку на то, что бывает после таких идеологических выкрутасов, там насмотрелись еще в 91-м году, когда после отказа от руководящей роли коммунистической партии Советский Союз моментально расползся, подобно гнилой тряпке. Но дела с потомками обстоят не так уж плохо. В основной своей массе они не безнадежны и вспоминают советское время как какой-то золотой век, когда отношения людей между собой были более человечными, а с властью – справедливыми. Многие из них, при сохранении уровня бытового комфорта, свойственному началу 21 века, не прочь вернуться в СССР и снова изо всех сил строить социализм. Единственное, чего они не хотят – кормить разных бездельников. Во-первых, это маленькие и гордые народы, считающие, что советская власть им обязана какими-то дополнительными благами сверх их вклада в общее благосостояние. Во-вторых, это раздутый партийный аппарат, не производящий ничего, кроме колебаний вместе с линией партии и связанных с этими колебаниями пустых лозунгов и ценных указаний, больше похожих на шаманские камлания. Ну что ж, Сталин тоже понимает, что советский народ с каждым годом должен жить лучше и веселее. Весь народ, а не какая-то его избранная часть, по недоразумению называющая себя товарищами. Если в ходе этой войны удастся выполнить программу «Максимум» и разорвать кольцо враждебных стран, стягивающих Советский Союз по периметру границ, подобно удавке, то благосостояние советских людей – намного опередит пресловутые западные жизненные стандарты. Если Советскому Союзу не будет угрожать военный поход 2 на 10 держав, НАТО, то ему не придется тратить большую часть национального продукта на подготовку к обороне от иноземного вторжения. Тогда эти средства можно будет потратить на производство товаров повседневного спроса и долговременного пользования, изживая вечный дефицит, а также на бесплатные школы, детские сады, больницы, мосты и дороги. Преимущество плановой советской экономики заключается в том, что ей не надо отстегивать львиную долю прибавочной стоимости хозяевам-капиталистам. Идея о том, что народ надо в обязательном порядке, даже невзирая на благоприятные условия, держать в черном теле, снижать расценки на выработку и повышать цены, изначально является троцкистской, и бороться с носителями такой идеи в партийных кругах необходимо без всякой пощады. Очень жаль, что нельзя вытянуть с того света Никитку, чтобы задать ему пару острых вопросов. Сглупил товарищ Сталин, несмотря на настойчивые просьбы Берии. Не стал брать этого троцкистского мерзавца сразу. Думал, что еще есть время, никуда он не денется, и сначала требуется как следует разобраться. Разобрались. Мехлис, посланный в Киев на хозяйство вместо покойного Никитки, уже кричит в голос, что вскрыл в ЦК КПУ гнездо троцкистов и буржуазных националистов и требует права самостоятельно оформлять супчиков по первой категории. Учитывая известную поспешность Мехлиса на суд и расправу, одно дело Павлова чего стоило, товарищ Сталин подтвердил свой строжайший запрет на самовольные расстрелы, распорядившись всех арестованных переправлять в Москву на Лубянку. Лаврентий разберется. Чистить еще этот гадюшник и чистить, потому что без этой чистки партия разложится, как это было в прошлой истории. А на окраинах поднимут головы буржуазные националисты, в которых неизбежно переродятся свои особые интеллигенции союзных республик. Зачем делить власть с Москвой, если под знаменем обретения независимости от проклятого центра, объедающего бедные окраины, можно забрать себе все и сразу? Можно не верить товарищам и коллегам из будущего, но ведь и отделение Финляндии от Советской России проходило по той же схеме. Сначала финские товарищи на волне революционной эйфории, переоценившие свои силы, потребовали от товарища Ленина признания независимости Финской республики, объявленной, кстати, буржуазным парламентом. Эти финские товарищи рассчитывали взять власть в Финской республике в свои руки и самостоятельно, без Ленина, Троцкого и прочего ЦК РКПБ, определять судьбу своей страны. Но они просчитались, оставшись без поддержки России один на один с естественными трудностями. Во времена Первой и Второй мировых войн Финляндия не обеспечивала себя необходимым количеством продовольствия и постоянно нуждалась в импорте зерна. В Первую мировую войну финнов кормила Российская империя, во Вторую мировую – Третий рейх. Признание независимости Финляндии имело своим следствием то, что Совнарком РСФСР перестал отгружать независимым финнам зерно из централизованных фондов. Ответственным за наступивший голод, конечно, оказалось финское советское правительство, которое контролировало столицу и не сумело решить вопрос с централизованными поставками продовольствия. А как его было решать, когда Российской Советской Республике и самой остро не хватало зерна, а по статье «Международная помощь» выделялось значительно меньше, чем для снабжения собственного населения? Они оказались разгромлены буржуазными финскими националистами, опирающимися на поддержку германских и шведских империалистических кругов. В результате в настоящий момент идет уже четвертая российско-финляндская война, ибо националистическое буржуазное финское государство претендует и на Ленинград, и на Советскую Карелию, а иногда, когда его идеологов особенно заносят, на все земли до самого Урала, населенные финно-угорскими народами. И пресечь эти территориальные претензии финской буржуазии можно, к сожалению, только ликвидировав национальное финское государство и исправив старую ошибку товарища Ленина. Но тут еще ничего не предопределено ни с Финляндией, ни с советскими республиками, из которых, как из кубиков, сложен СССР. А какая связь между кубиками? Правильно, связывают республики между собой только партия большевиков. Но и она сама далеко не едина. Отдельные республиканские центральные комитеты в каждой республике обозначают формирование национальных партийных элит, откалывающих от единой партии куски, где помельче, а где и покрупнее. Закрепляет раскол правила, по которому первым секретарем республиканского ЦК обязательно должен быть представитель титульной национальности. Махровый же национализм, товарищи. Понятно, что товарищ Ленин, устанавливая это правило, боролся с великорусским державным шовинизмом, но, как выяснилось, великодержавный шовинизм работает на укрепление первого в мире государства рабочих и крестьян, а вот местечковый национализм раскалывает его единство. А поскольку марксизм – это не догма, а руководство к действию, ситуацию, пока она не дошла еще до точки кипения, необходимо начать исправлять. Для начала следует переименовать центральные комитеты национальных партий в республиканские комитеты ВКПБ. Центральный комитет у нас только один, и партия коммунистов тоже только одна. Как повод для таких изменений необходимо использовать безобразия, обнаруженные Мехлисом в украинской партийной верхушке. И всех недовольных такими изменениями нужно сразу брать к ногтю, ибо в момент тяжелейших испытаний важно обеспечить монолитное единство партии. В прошлой реальности, после войны, он, Сталин, боролся с попытками расколоть партию через образование Российского Центрального Комитета и отдельной Российской Республиканской Компартии. Теперь же к этой задаче требуется подойти с прямо противоположной стороны. Сами союзные республики должны быть денационализированы, а потом и сведены к уровню национально-культурных автономий. Никаких национальных идей и преференций коренным языкам. Все образование, центральная и республиканская пресса, научный, понятийный аппарат только на русском языке. Изучение национальных языков и письменности в школах факультативно и по желанию. Такие меры должны будут сделать ненужной второсортную часть национальных интеллигенций, которая в прошлом потомков и послужила питательной средой для развалившего страну буржуазного национализма, а ее лучшую часть включить в состав общесоюзной интеллектуальной элиты. Интернационалисты мы или нет? Та другая история показала, что, создавая новую историческую общность, советский народ нельзя ограничиваться полумерами, а необходимо идти до конца. Задача, конечно, тяжелая и грандиозная, но глаза боятся, а руки делают, ибо нет на свете таких крепостей, которые не покорились бы большевикам.